тебе надо поговорить с Сосуном Давидовичем. Видела его недавно, жалуется, что уже спать дома боится из-за того, сколько там хранится денег. Предлагает либо увезти их куда-нибудь, либо нанять серьезную охрану. Твоих солдат и его родственников уже недостаточно. Вот тоже проблема. Денег тьма, одевать их некуда. Были мысли большую часть средств вкладывать на месте и мутить здесь индустриальную революцию, но теперь это утопия. А вопрос надо решать, притом срочно. Я немного подумал и ответил. Тетя Тамара, я вас попрошу, передайте ему, пожалуйста, пусть начинает подбирать в охрану людей. А Быкова брать нельзя, пусть надежных набирает, денег при этом не жалеет и готовится к дальней дороге. Появились у меня тут идеи, как распорядиться деньгами, да и нужно попробовать помочь ему с его врагами. Не верю я, что два подряд каравана, притом идущие по разным маршрутам, могли быть разграблены случайно. Я уверен, что в компании нашего купца есть предатель, надо попробовать его вычислить. Тетка на это только головой кивнула и сказала, передам, конечно, но тебе с ним все равно надо встретиться. Вот завтра и встретимся, как всегда на базаре, сегодня уже никак не получится. Интерлюдия. Сурхай, я предлагаю верное дело. Мои люди долго наблюдали и узнали все, что нужно, для успешного набега. Конечно, нападать рядом с городом опасно, но там охрана небольшая и все можно сделать быстро. Только подумай, два десятка детей, среди них не меньше половины из богатых семей. Выкуп можно будет требовать не просто большой, а огромный. Взять детей, может, и получится, но вот сможем ли мы уйти с ними, не потеряв их, ведь будет погоня, и организуют ее быстро. Не получится у нас уйти с детьми, Ахмед. Я всегда говорил, что ты умный, поэтому и предлагаю тебе идти в набег. Не переживай за отход, с нами пойдет Исмаил со своими людьми. После того, как возьмем детей, они налетят на окраины города и там немного пошумят, чтобы увести погоню в другую сторону. Он обещает привести полсотни бойцов. Если считать и наших с тобой людей, получится больше сотни. Захватив детей, отправим с Ахметом по десятку всадников, ему 70 человек с лихвой хватит, чтобы посеять панику в городе. Пока разберутся, что к чему, мы спокойно уйдем. Да и Ахмету ничего не помешает скрыться. Подготовим в укромном месте сменных лошадей, и в горы он уйдет без проблем, а там, сам знаешь, его уже не достать. Я вижу, что ты все хорошо продумал, осталось договориться о разделе добычи, и я, пожалуй, в деле. Конец интерлюдии. Расставшись с тетей Тамарой, я отправился к себе в комнату с мыслью, что надо все-таки, пока есть время, плотно подумать обо всем, что происходит, ведь я, прочитав отцовское письмо, действовал спонтанно, больше на интуиции и эмоциях, а это неправильно. Я до сих пор не уверен, что правильно поступил, рассказав деду Вахтангу о казино. Все-таки это, как ни крути, перебор для княжеского сына. Нет, отмазаться и сказать, что я только дал денег для работы и сам этим не занимался, можно. Но это так себе, детский лепет. Последняя мысль заставила меня улыбнуться, ведь я и правда еще ребенок. У себя в комнате, размышляя о своих дальнейших действиях, я неожиданно уснул. Наверное, слишком уж перенервничал во время разговора с дедом или, может, перенапрягся, не знаю. Но когда меня растолкали, я проснулся в настроении, которое можно назвать пофигистическим. Иди оно все лесом, надо действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствий» и решать проблемы по мере их возникновения. Не убьет же меня отец на самом деле за это казино, или убьет? Вот же понапридумывали ограничения и условности будто специально, чтобы нагадить нормальному попаданцу. Все это пронеслось в голове со скоростью света, пока я протирал глаза после сна. Тетя Тамара, которая меня разбудила, дождавшись, когда я посмотрю на нее уже осмысленным взглядом, произнесла: «Обыскались тебя все, там твои подопечные скоро паниковать начнут от того, что их лишают развлечения». Я улыбнулся, поблагодарил за то, что разбудила и начал по-шустрому собираться. Стрельбы – это ведь правда для пацанов сродни празднику. Увидев возле оружейной комнаты столпотворение бьющих копытами от нетерпения пацанов, на миг даже смутился, что все это из-за меня, но виду, конечно, не подал. Рявкнул по привычке, чтобы навести порядок, и начал выдавать им оружие. Как бы в компенсацию за свое опоздание выдал каждому по два десятка патронов к винтовкам и еще десяток для пистолетов. И да, патроны между собой различались. В винтовочных навеска пороха была побольше, соответственно, и патрон длиннее, хотя пули при этом были одинаковые. Естественно, подбирали навеску пороха методом тыка и в конце концов пришли к такому результату. На стрельбище мы выдвинулись, как и всегда, в пешем порядке, в отличие от нашего сопровождения, которое передвигалось верхом. Тоже ведь какая-никакая тренировка. До стрельбища идти примерно километров 5, и половину этого расстояния мы зачастую преодолевали бегом. В этот раз в сопровождении из взрослых были только 4 человека, мои отставники практически на постоянку поселились у Сосуна Давидовича и охраняли накопленные капиталы. Поэтому уже чуть не 2 месяца на стрельбище мы ходили без них, вот как сейчас. До 2 грузин и пары казаков было вполне достаточно. Это поначалу за ребятами нужен был глаз да глаз, сейчас они уже опытные и особого пригляда не требуют. Добравшись на места, мы только и успели, что обновить мишени и зарядить оружие, как прозвучал заполошный крик одного из казаков: «Бегите, мальцы, разбегайтесь кто куда, мы их задержим». Обернувшись на крик, я на миг даже потерялся от открывшейся картины. К нам сразу с 3 сторон, как угорелые, неслись 3 отряда горцев, так что бежать нам, по сути, было некуда. Среагировал я мгновенно: «Отставить бежать, в одну шеренгу лицом к противнику становись, приготовиться к стрельбе с колена, разобрать цели, как вас учили». Проорал я и, дождавшись, пока все изготовились к бою, скомандовал: «Огонь!» И после залпа снова заорал: «Заряжай, огонь по готовности!» Все происходило на такой безумной скорости, что я даже испугаться не успел. После 2-го совсем недружного залпа последовал 3-й, а потом и 4-й, после которого я понял, что перезарядиться мы не успеваем, и проорал команду бросать ружья и доставать пистолеты. Так получилось, что в момент нападения я находился с левой стороны от наших ребят, если смотреть со стороны противника, а все взрослые сопровождающие были справа за линией нашего строя. Наверное, поэтому напавшие на нас всадники, нарвавшись на довольно плотный огонь, в последней фазе атаки начали забирать чуть больше в мою сторону. Мои ребята, надо отдать им должное, не дрогнули и из пистолетов стреляли уже чуть не в упор. Естественно, я тоже не стоял столбом и разрядил свои пистолеты, выбив из седла 2 нападавших, а вот что было дальше, я не знаю, потому что внезапно свет потух. Очнулся я как-то резко и с дикой головной болью. Мгновенно понял, что связан по рукам и ногам. Попытавшись повернуться, чтобы осмотреться, я тут же снова потерял сознание от прострелившей голову боли. Но перед этим я успел подумать: неужели мы все-таки проиграли? Глава 12. Интерлюдия. Почему вы здесь живы и здоровы, а мальчик похищен? Я понимаю, что в пылу сражения все может произойти, но почему вы во время нападения находились в стороне? Отчитывал подчиненных дед Вахтанг, задавая им вопросы по делу, и сейчас его поведение совсем не походило на привычное. Глаза горели недобрым огнем, голос грохотал, словно бежала вниз по горе лавина, а тело было как туго сжатая пружина. Сейчас он меньше всего напоминал умудренного жизнью наставника. Это был воин, готовый вступить в сражение с кем угодно на любых условиях. Перед ним, понурив головы, стояли 3 сопровождавших мальчишек на стрельбище подчиненных, вид которых оставлял желать лучшего. Мало того, что один из них был ранен и сейчас баюкал наспех перевязанную руку, от всех них сильно разило горелым порохом, и они были грязные, будто специально валялись в пыли. «Не горячись, дядя Вахтанг, ты ведь им не даешь ответить», — вмешалась в разговор Тамара, выдержала паузу и приказным тоном добавила: «Рассказывайте все подробно». Говорить почему-то начал единственный из троицы казак, 2 его товарища грузина так и стояли, молча повесив головы. Горцы внезапно налетели с 3 сторон, 3 разными отрядами. Хотя бежать детям было некуда, мы все равно велели им разбегаться, а сами решили дать бой и задержать нападавших, сколько сможем. Шансов замедлить врагов у нас не было, слишком уж их было много. Княжич тут же отменил приказ и велел детям строиться. Казак на секунду запнулся, сглатывая слюну, и продолжил говорить: «Чтобы не попасть на линию огня, нам пришлось отойти немного в сторону. Все было настолько быстро, что мы с трудом успели чуть сдвинуться, как раздался первый залп. Естественно, с линии огня мы ушли к ближнему от нас флангу строя, из-за этого оказались в стороне от княжича. Ребята успели дать 4 залпа и погубили немало супостатов, даже заставили часть из них развернуться. Но другая часть все-таки добралась до них, и ее встретили уже выстрелами из пистолетов. Горцы в ответ тоже успели выстрелить и даже попали в Сидора, убив наповал. Ребята, стреляя из пистолетов чуть ли в упор, положили почти всех прорвавшихся к нам горцев, а они и в последний момент повернули ближе к флангу, где стоял княжич. Один богато одетый горец в последний момент перед тем, как княжич в него выстрелил, успел стегануть в ответ кнутом и попал. Второй горец подхватил падающее тело княжича, перебросил его себе через седло и ускакал. Зацепив край фланга, всадники стоптали нескольких ребят, и двое юношей погибли, а еще троих сильно поломали. Всего ушло 5 человек, они увезли княжича. В погоню мы сразу отправиться не смогли, потому что отвернувшаяся до этого часть горцев, увидев, что их люди прорвались к нашему строю, снова решили атаковать, и нам пришлось отражать нападение, вернее командовать детьми по примеру княжича. Отбились мы без большого труда. Хорошее оружие придумал княжич, очень эффективное. Всего мы положили 73 горцев и, как мы выяснили у пленников, всех троих пошедших в набег предводителей. После боя, понимая, что втроем нам княжича не отбить, даже если догоним, мы сразу посадили несколько ребят на лошадей убитых горцев и отправили их к вам за помощью. Сами занялись допросами раненых и пленных и собрали трофей. На этом казак рассказ закончил, а дед Вахтанг пробормотал себе под нос. Собрали они трофей, ты посмотри на них. Он хотел еще что-то сказать, но тетя Тамара его перебила. Что делать будем? Что делать? Спасать будем Ваню. Взорвался дед. С минуты на минуту здесь будет отряд в пару сотен бойцов. Пойдем крошить селение этих наглецов. Случись что с княжичем, и я залью кровью эти горы. А иначе как мне Петру Ивановичу на глаза показаться, может, попробовать через купцов договориться о выкупе. Дед Вахтанг вскинулся было что-то сказать, но не стал. Казалось, он за мгновение сдулся, как воздушный шарик, и ответил. Можешь, конечно, попробовать, но я ждать не стану, выйду сразу, как соберутся люди. А ты еще знаешь что сделай, кинь на базаре слух, что если нашего княжича не вернут в целости и сохранности, родом, которые участвовали в нападении, объявит кровную месть, и за головы любых членов этих родов назначит очень большую награду. Дед осмотрел комнату каким-то остекленелым взглядом и добавил сквозь зубы. Вырежу их всех от мала до велика и жить буду только ради мести. Даже тетя Тамара вздрогнула от того, сколько силы вложил дед Вахтанг в эту фразу. Конец интерлюдии. Второй раз я очнулся уже без головной боли, будто проснувшись после долгого сна. Да и чувствовал я себя замечательно, как после сна, хотелось в туалет и, как ни странно, есть. Все-таки обычно после сна есть не особо хочется, а тут, только когда я бодренько так вскочил на ноги, до меня дошло, что все плохо. Вспомнил, что я, похоже, в плену. И, более того, прямо сейчас я вроде бы в каком-то полутемном месте, похожем на яму. Блин, неужели и сейчас есть зинданы? Если так, то все хуже, чем могло бы быть. Из ямы сбежать куда сложнее, если это вообще возможно. Размышляя, я попутно обследовал свое временное, надеюсь, пристанище. Все-таки приперло не слабо, и надо срочно определиться, куда тут можно гадить и куда нельзя ни в коем случае. Несмотря на царящий здесь полумрак, если не сказать хуже, я быстро выяснил, что я и правда в яме, и в ней я ничего кроме соломы и бараньей шкуры на ней не обнаружил. Не в силах особо терпеть, я отлил у дальней от импровизированной лежанки стенки, упал на баранью шкуру и задумался. По большому счету, если меня не прибили сразу, значит, шанс на спасение есть. Я ни капли не сомневаюсь, что дед Вахтанг приложит все усилия, чтобы меня освободить. Да и сам я не собираюсь щелкать клювом, сбегу при первой же возможности. Поэтому на первый взгляд, ничего совсем уж страшного с этим пленением не произошло. Придется, конечно, посидеть в зиндане, но ничего, переживу это небольшое неудобство. Посмотрим, как будет. В любом случае я не собираюсь изводить себя раздумьями о том, что все плохо. Я жив, здоров и пока это так, все хорошо, хоть и неприятно. С этими мыслями я сам не понял, как снова уснул, а проснулся от того, что на меня что-то свалилось. Ощущение было, будто кто-то снежком зарядил. Открыв глаза и рывком перевернувшись на спину, я увидел вверху сдвинутую в сторону плетеную крышку и две ржущие бородатые рожи. Осмотревшись, рядом с собой я увидел небольшую лепешку, которую, похоже, и скинули на мое спящее тело. Один из бородачей, продолжая смеяться, произнес на ломаном русском. «Сейчас опущу кувшин с водой, отвяжешь от него веревку. И тут внизко мне начало пускаться на веревке довольно большой, литров, наверное, на 5, керамический кувшин. Естественно, я подскочил на ноги, поймал слегка раскачивающуюся посудину, из которой выплескивалась вода, и аккуратно отвязал веревку. Да там и надо было только дернуть за короткий конец этой веревки. Собственно, на этом все и закончилось. Веревку вытащили обратно, крышку вернули на место, и я снова остался в одиночестве. Есть мне хотелось сильно, поэтому я решил тут же перекусить и чуть зуб не сломал, когда пытался отгрызть кусок от этого, как выяснилось, сухаря. Лепешка была настолько твердой, что у меня даже мелькнула мысль попробовать ее в качестве лопаты, чтобы выцарпать в стене выемки и подняться по ним наверх. Понятно, я не стал проводить подобные эксперименты и вместо этого попробовал размягчить это горское гостеприимство в воде. Нельзя сказать, что с особым удовольствием, но с горем пополам лепешку я одолел. Съел ее всю, решив не откладывать на потом. Фиг его знает, что будет дальше, а силы в любом случае понадобятся. Да и разницы я особо не видел, съесть ее всю сразу или растягивать удовольствие на сутки, если, конечно, это суточный рацион. Перекусив, я снова улегся на свое ложе и принялся размышлять. Сначала обдумывал свои дела на Кавказе, потом маленько повспоминал о маме с сестренкой и своих начинаниях на Смоленской земле. В общем, убивал время как мог, пока у меня не возникла интересная мысль. А почему мы вроде как князья, но без своего княжества? Вопрос этот меня неожиданно как бы задел. Нет, ну правда, кто нам мешает замутить свое княжество? Я начал было думать о Кавказе и быстро плюнул на это дело. Затевать такое здесь, это даже не смешно. В этот плавильный котел из кучи разных народов только сунься с подобной идеей, замучаешься разгребать. А вот поразмышлять немного в другую сторону очень даже не помешает. Хотя о Кавказе тоже думать надо, но в другом плане. Как отбить у горцев охоту похищать людей? Ведь понятно же, зачем они это все затеяли. 20 детей богатых родителей – это серьезные деньги. Нужно что-то придумать, чтобы они при одной мысли о рабах во сне вздрагивали. Они тут уважают силу, так я им покажу эту силу. Да так, что тошно станет. Вот только выберусь отсюда, так и займусь решением этого вопроса. Может, конечно, это и утопия, но и оставлять все это просто так я не намерен. Размышляя подобным образом, я неожиданно поймал себя на мысли, что какой-то я слишком уж кровожадный стал в этой жизни. Немного покатал эту мысль в голове и плюнул на все эти рефлексии. Пофиг, какой есть, таким и буду. Не зря же говорят про жизнь с волками, мол, если к ним попадешь, надо выть как они. Вот и буду выть, да так, чтобы этим волками плохо пришлось. А вот про свое княжество надо подумать поплотнее. Ведь в мире сейчас еще уйма ничейных земель, при желании можно отгрызть себе кусочек. Конечно, денег на это понадобится дофига и больше, но ведь это реально. Да и с деньгами вопрос можно решить относительно быстро. Пока раскидать свои казино по России, а после войны с Наполеоном и Европу окучить. Так можно не на одно княжество заработать, а построить рай при жизни на отдельном кусочке земли. Конечно, обирать вроде как своих людей, что называется, не камильфо. Но если будет стоять выбор, сохранить несколько сотен жизней во время будущей войны, при этом обеспечив себе условия для воплощения своих планов в жизнь, или обобрать нуворишей соотечественников, для меня выбор очевидный и безальтернативный. Идея меня настолько увлекла, что я потерял покой и начал метаться по дну ямы как неприкаянный. Ведь если разобраться, даже на нашем Дальнем Востоке неосвоенных земель дофига и больше, не говоря про всякие Америки с Африками. По-любому можно замутить что-нибудь достойное, что позволит называться князем не только по праву рождения, но и по факту тоже. В подобных думах я провел остаток дня и уснул уже только поздно ночью. А вот пробуждение у меня получилось в этот раз необычным. Проснулся от звуков заполошенной стрельбы и истошных криков. Притом на улице, судя по всему, было еще темно, ну или, может, не совсем темно, но и неясный день. Похоже, на горцев кто-то напал, и я пока даже не знаю, радоваться мне или пока не спешить. Если это деда Вахтанга работа, то тогда, конечно, буду рад, а вот если какие-нибудь конкуренты пришли на разборки, то даже не знаю, хорошо ли это. Еще продадут в какую-нибудь Турцию. И думай потом, просто рабом будут держать или, не приведи Господь, евнухом сделают. От последней мысли меня даже передернуло, во чего бойся. В общем, решил пока сидеть тихо, а там видно будет, чем все закончится. Стрельба довольно быстро затихла, а вот крики только нарастали, и вскоре к ним добавился какой-то животный вой. Кто-то кричал так громко, да с подвыванием, что у меня даже мороз по коже пробежал. Длилась эта вакханалия довольно долго, а потом крышка, закрывавшая зиндан, отлетела в сторону, будто ее какой великан оторвал, и я увидел сплошь знакомые рожи своих охранников, казаков и грузин. Наверху раздался рык деда Вахтанга, и он, растолкав в стороны подчиненных, заглянул в яму и выдохнул. Жив. После этого и минуты не прошло, как в яму опустилась, странная, как по мне, лестница, и я полез на свежий воздух, где и попал в лапы деда. Реально думал, раздавит, настолько бурно он проявлял радость. Но перед тем, как обнимать, он нащупал меня всего и спросил, где болит, а уж потом сжал так, что даже ёкнуло что-то внутри. В общем, бурная получилась встреча после недолгого расставания. Ну, это я думал, что недолгого, оказывается, 3 дня прошло, как меня умыкнули. Вообще интересная история получилась с моим пленением и особенно освобождением, можно сказать, познавательная и поучительная. Вот как жадность фраеров губит. Благодаря тому, что в этом селении, где нашли моих похитителей и где я пребывал в плену, удалось взять сразу 2 участников памятного налета живыми, цепь событий после того, как я потерял сознание, удалось восстановить чуть ли не поминутно. Оказывается, налетчики опоили меня беспамятного какой-то фигней, от которой меня выключило больше, чем на 2 суток. Потому-то, наверное, и голова перестала болеть, помню ведь, как было, когда очнулся первый раз. Странно, что на черепушке даже следа от удара не нашлось, хотя, по идее, он должен быть. Все-таки чем-то же я получил в голову, что меня так надежно вырубило. Но это ладно. Вырвавшись из боя и встретившись со своими товарищами, оставшимся в живых, эти деятели не нашли ничего лучше, чем помчаться за сменными лошадьми, которые дожидались их в укромном месте. Вот, собственно, из-за этих самых лошадей они и не смогли увести меня в горы. Скорость движения с табуном упала, ну и решение устроить распродажу этих самых лошадей в одном из селений, где у них жили родственники, сыграло свою роль. В итоге дед с собранным на скорую руку внушительным отрядом не только выследил и догнал оставшихся в живых горцев, но и организовал мое освобождение, не дав и тени шанса мне навредить. Правда, часть виновников сбежали и в этот раз, но, по мнению деда, это не важно, а вот мне очень даже важно. Узнав о гибели и ранениях моих пацанов, я прям реально впал в ярость, но не во всепоглощающую, как это бывает, когда хочется рвать и метать, а в какую-то холодную, когда начинаешь мыслить, как компьютер, безэмоционально. Вот и я так начал мыслить, и подслушай сейчас нормальный человек эти мои мысли, по-любому бы ужаснулся. Вернусь в город и постараюсь познакомить местных непримиримых с настоящим террором. Объясню, что моих людей трогать нельзя ни в коем случае, да так, что здесь это надолго запомнит. Уже по дороге домой, а передвигались мы очень медленно, обремененные многочисленным трофеями, я обратил внимание на то, что все наши люди, я имею в виду людей, находящихся у нас на службе постоянно, вооружены карабинами и пистолетами, которые изготовлены для моих ребят. Естественно, я не удержался и, когда выдался удобный момент, спросил у деда Вахтангу, что бы это значило. «Ваня, ну ты уж совсем людей дураками не считай, люди ведь не слепые, тем более сопровождающие вас воины, они понимают, что к чему. Твои ребята начали бить с расстояния, когда обычные ружья применять бесполезно, и воины это оценили. Тем более оценили скорость перезарядки нарезного оружия. Дед, увидев, что я напрягся, а мне очень не хотелось, чтобы слухи о моих пулях разошлись, добавил, не переживай ты так, видел я, как ты трясся над секретом своих пуль. Поэтому из всех убитых горцев и лошадей пули твои солдаты вырезали, но имей в виду, по возвращении всем нашим людям закажем такое же оружие. И не спорь, секреты секретами, а безопасность важнее. Собственно, я и не собирался спорить, тем более что от этого в какой-то мере зависит и моя жизнь тоже. Но вот еще один волновавший меня вопрос я задал. Дед Вахтанг, а откуда взялись все эти люди? Спросил я, кивнул я на наш отряд. Часть, это люди моих друзей и знакомых, а еще примерно половина, это твой армянский товарищ армянин. Не знаю, откуда он их взял, нанял или уговорил, да и неважно, главное, что бойцов он привел отменных. Сам только в погоню не пошел, я про себя только и подумал. Надеюсь, он хоть какую-то охрану оставил, а то так можно остаться у разбитого корыта. Надо побыстрее решать проблему с наличными деньгами, а то ведь я так могу и доиграться. Добирались мы домой двое суток, так что времени на разговоры с дедом Вахтангом у меня было полно. Как-то так получилось, что я в одном из разговоров задал ему вопрос, так зацепивший меня тогда в Зиндане. Понятно, что в целом ситуация мне понятна, но послушать мнение кого-то еще мне было интересно, поэтому я прикинулся дурачком, спросив: «Скажите, а почему мы вроде как князья, а своего княжества у нас нет?» Дед задумчиво на меня посмотрел и ответил: «Вот встретишься с отцом, ему этот вопрос и задашь. Это из-за договоренности с царями, да?» Не унимался я. Дед не стал отвечать вслух, но кивнул. Я на этом не остановился и задал еще один вопрос. «Нельзя иметь княжество на территории России, а если за ее пределами, то можно?» Дед напрягся, глаза у него остекленели, и он надолго ушел в себя. Я уже думал, он не ответит, но нет, через какое-то время он, будто очнувшись от своеобразного транса, начал говорить: «Я не могу ответить на твой вопрос однозначно. Вроде таких запретов точно нет, но никто об этом не думал, да и не нужно это было никому. С отцом тебе надо разговаривать об этом, я мало что знаю». Понятно, что дед лукавил, все он знает, только по какой-то причине говорить не хочет. Но это ладно, придет время, и я обо всем узнаю. Сейчас мне пока нужно просто сопеть в две дырки и делать свои дела, а как все будет дальше, я со временем пойму и определюсь. По прибытии домой я сначала угодил в руки тети Тамары, которая меня отмыла, переодела и вообще затискала, окружила заботой, как не всякая мать своего ребенка, и я только удивлялся, как в этой большой женщине уживаются совершенно несовместимые черты характера. Вот уж действительно женщина с большой буквы, разная и загадочная. А вот вечером, можно сказать, уже ночью, в день нашего возвращения домой, у нас образовался неожиданный банкет. Просто родители моих ребят, узнав, что я жив-здоров и что меня освободили из плена, пошли к нам в гости прямо косяком, притом, будто сговорились, все без исключения. Надо ли говорить, чем это закончилось? Даже песни в итоге пели. Что меня удивило и озадачило, все несли мне подарки и благодарили за своих детей, дескать, я их научил, как быть воинами, и они, находясь рядом со мной, меняются прямо на глазах. Но больше всего меня приморозило к земле, когда пришли родители погибших ребят и попросили взять к себе младших детей. Вообще жесть жесткая, до слез довели, и я еще больше уверился, что мстить буду изо всех своих сил и возможностей. Вообще странная ситуация. В прошлом мире это было бы фантастикой, здесь же все будто как и должно быть. Пообещал, конечно, принять в команду младших ребят, а заодно уведомил, что скорее всего ненадолго, потому что скоро мне придется уехать к отцу в столицу. Но вот если вдруг они отпустят детей со мной, то тогда, может, и надолго. Ну и обозначил, что верные люди со мной многого могут добиться, правда не скоро, мне ведь еще вырасти надо, а еще предупредил, что опасно рядом со мной по жизни идти. Прикольно, наверное, со стороны смотрелись эти мои разглагольствования, но народ почему-то не смеялся, а один из дагестанцев сказал: «Если надо, поедут с тобой куда скажешь». Вот так вот, не более и не менее. Через неделю после вышеописанных событий к нам пришел обоз из Крыма, в котором привезли черенки виноградной лозы, нужных нам для изготовления коньяка сортов. Именно в Крыму у нас в стране в оптовых масштабах выращивают подходящий виноград, поэтому там мы и заказывали необходимый посадочный материал. Нет, здесь тоже есть подходящий виноград, но пока в мизерных количествах. Поэтому пришлось тратить немаленькие деньги, чтобы решить вопрос виноградников более-менее быстро. До весны, когда их можно будет высаживать, еще достаточно много времени, так что пришлось нам все это размещать в подвале, чтобы не загубить. И так есть некоторые сомнения, что все будет хорошо, все-таки по дороге что-то могло подмерзнуть, но так ли это, мы узнаем только весной. Сейчас просто сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить привезенное. После этого я наконец решил плотно заняться казино, от которого очень многое зависело в ближайшей перспективе. Вернее, не самим казино, а расширением этого бизнеса, притом значительно. Накопленные капиталы пора было вкладывать еще вчера, поэтому моего компаньона ждет дальняя дорога и куча работы, благо он к этому готов. Но прежде я займусь местью и перевоспитанием местных рабовладельцев, а мой компаньон перед отъездом мне в этом поможет. Глава 13. Разговор с Сосуном Давидовичем выдался непростым. Пока речь шла о его переезде в столицу с посещением по дороге Москвы, все было нормально, да и обговаривали мы это уже не раз и не два, поэтому он довольно давно готов был отправиться в путь. Собственно, до сих пор мешало это сделать только отсутствие надежной охраны. Вернее, охрана для этого дела подготовлена давно, но я, помня о его пропавших караванах, посчитал, что этого мало. Поэтому и предложил ему в свое время заняться найти побольше бойцов, но уже втихаря от всех, с чем он с успехом справился. Именно эти люди поучаствовали в моем освобождении, а во время переезда они будут втихаря сопровождать обоз купца, передвигаясь следом, можно сказать, в шаговой доступности. Да, несмотря на то, что в обозе мы повезем довольно много денег, попробуем вычислить врагов Сосуна Давидовича, ловя их на живца, где в роли этого живца и выступит обоз. Как я уже говорил, все складывалось в разговоре нормально, пока я не попросил его помочь мне отыскать нескольких отчаянных бойцов, побывавших в плену у горцев. На его вопрос, зачем мне такие люди, я не стал скрывать, что собираюсь не только отомстить за нападение на нас и отыскать всех сбежавших, но и попробовать в принципе отбить у непримиримых желание заниматься похищениями людей. Сосун Давидович тут же начал убеждать меня, что это плохая затея и что я ничего не добьюсь, только наживу кучу врагов на Кавказе. Собственно, я и сам прекрасно понимаю, что, скорее всего, так и будет, даже прям наверняка так и будет, но и остановиться я не могу. Да и я не собираюсь лично носиться по горам, маша шашкой. Соберу нормальный отряд из людей, которые имеют счеты с непримиримыми, экипирую их по полной программе, обеспечу их деньгами, и пусть народ развлекается. Глядишь, если здесь будут знать, что за дела, связанные с порабощением людей, рано или поздно прилетит ответка, может и поумерят пыл. Если нет, тоже ничего страшного, в любом случае этот отряд кого-то да освободит, вот и будет мне плюс к карме. В общем, пусть и с трудом, но я смог убедить купца поработать в этом направлении. Собственно, мне и нужны только пара-тройка человек, остальных они сами же и подберут. Пришлось мне с Сосуном Давидовичем решать и еще одну проблему, то есть даже не решать проблему, а скорее заняться назревшей необходимостью правильно распорядиться деньгами. Часть накопленных средств уйдет на расширение бизнеса, и я даю 70% необходимого, остальные 30% будут деньги Сосуна Давидовича. И хотя предстоящие затраты на открытие двух казино в Москве и Петербурге мы считали с большим запасом, у меня все равно оставалось неприлично много денег, держать которые в особняке компаньона в его отсутствие было бы глупостью. Поэтому мне пришлось остатки своих средств, а это чуть больше 40 тысяч рублей серебром, перевозить к себе. В свете того, что дед Вахтанг уже знает про казино, ничего страшного не случится, но все равно стрёмно. Он ведь не понимает, о каких деньгах идет речь, так что я не могу предугадать, как он отнесется ко всему этому. Честно сказать, я и сам не ожидал, что останется так много денег, ведь расходы на открытие новых заведений, строящийся сиротский дом и наем охраны были совсем не маленькие, а тут оказывается, что они в общей сложности не потребуют и половины моих, так сказать, запасов. Нет, я не жалуюсь, а просто охреневаю, насколько идея с этими рулетками оказалась прибыльной. В связи с этим пришлось нам определяться, как быть дальше с получаемой здесь прибылью, ведь мы оба уедем и нам придется каким-то образом переправлять отсюда деньги, а накапливать для этого значительные суммы чревато неприятностями. Можно ведь лишиться слишком многого, случись так, что людей, которые будут перевозить деньги, ограбят. В общем, после довольно продолжительных дебатов мы пришли к такому решению. Вывозить деньги будем в столицу раз в 3 месяца. Притом в Петербурге нам помимо казино придется поневоле открывать свой банк. Может, не сразу, а со временем, но без него не обойтись. Да и хорошее это будет дело, ведь деньги должны работать, а пристроить их самолично не всегда получается. И ведь я еще не знаю, как там у меня с замороченным отцом все сложится, может, меня вообще под замок посадят. Поэтому я и стараюсь сейчас предусмотреть все и вся. Что говорить, если мы с Сосуном Давидовичем даже способы связи при помощи своеобразных тайников оговорили на тот случай, если со мной и вправду обойдутся слишком уж жестко. Уже напоследок, перед самым расставанием, я по какому-то наитию произнес: «Сосун Давидович, давайте договоримся с вами, что для всех, кто бы ни спросил, я свою долю в нашем деле продал вам. Все-таки ошибкой было рассказывать о моем участии. Думаю, мне по-любому запретят в этом участвовать, и тогда вам придется торговаться уже за настоящую продажу доли. Сейчас как раз хороший момент, чтобы разыграть этот спектакль. Привезу домой серебро с ценностями и скажу, что продал вам свою долю. Сосун Давидович улыбнулся и переспросил. Совсем для всех? Да, тете Тамаре тоже не надо знать. Поэтому для всех. Хорошо, договорились. У меня складывалось впечатление, что этот армянин испытывает удовольствие от подобных игр. Нравится ему, наверное, чувствовать себя причастным к тайне. Дома дед Вахтанг меня удивил. Он, увидев, что в мою комнату таскают многочисленные тяжелые и не очень мешки, не мог не поинтересоваться, что, собственно, происходит. Пришлось колоться, что это моя часть прибыли от казино и выручка за продажу доли в этом деле, а потом еще изображать раскаяние, дескать, решил заканчивать с этой историей, чтобы совсем уж не расстраивать отца. Дед на это хмыкнул и спросил, и что там в этих мешках? Логичный на самом деле вопрос. Дело в том, что после раздела прибыли помимо огромной суммы денег мне досталось и кое-какое дорогое имущество, которое некоторые слишком азартные купцы, да и не только купцы, оставляли в залог и не смогли потом выкупить, а может, не захотели, не суть важно. Лавку, через которую такие вещи будут продавать, Сосун Давидович только собирается открывать, поэтому мне поневоле пришлось часть своей прибыли забирать и товаром тоже. Несмотря на то, что брать я старался самые дорогие и вместе с тем самые небольшие по размеру вещи, имущество все равно получилось довольно много, притом разнообразного, от драгоценностей и до дорогих тканей и даже, как это ни странно прозвучит, мехов. Вообще разнообразие доставшихся мне вещей поражало, а ведь мне еще нужно было придумать, куда все это девать. Дед уже ответил все как есть, да там много всего разного, деньги, разные драгоценности, дорогое холодное оружие и всякая рухлядь. И много у тебя денег? Есть немножко, а вы с какой целью интересуетесь? Переспросил я, настороженно глядя на дела. От него ведь не знаешь, чего ждать. Дед слегка замялся, но ответил. Я тут решил увеличить число охраны и надежных людей позвал на службу. Тут он замолчал, а я слегка не понял, чего тут такого, увеличил и ладно, я тут при чем, это вроде его с отцом дела. Оказалось, что я очень даже при чем. Когда дед после паузы продолжил говорить, я, честно говоря, выпал в осадок. Дело вот в чем. Я же передал Тамаре свою долю для строительства завода, вот и не рассчитал немного. Теперь не хватает денег на всех людей, которых я позвал. Подождите, я не понял, вы что, содержите охрану на свои деньги? Тут уже дед удивился, чуть подумал и ответил. Ну, иногда и так бывает. Твой отец не настолько богат, чтобы покрывать все непредвиденные расходы и давать денег с запасом. Но на то есть мы, верные роду люди. Какой нафиг не богат? Покупать имение любовницам, да простит меня мама, и содержать неверную жену, как это было в моем прошлом мире, причем так, чтобы она ни в чем не нуждалась, живя в Париже на широкую ногу, и это не богат. Все это пронеслось у меня в голове, но уточнил я другое. Дед Вахтанг, и давно вы вот так оплачиваете охрану, да и мое содержание тоже? Да нет, ответил он, пожав плечами. До этого хватало денег, выделенных твоим отцом. Это сейчас, когда охрану надо увеличить, так получилось. Иногда бывает, что приходится тратить свои деньги. Вот не знаю, я как не выматерился во весь голос, а про себя подумал. И после этого отец мне что-то будет втирать, что невместно зарабатывать деньги, а сидеть на шее, свесив ноги, у верных тебе людей и кривить губы от невместности, это как? Да ну нафиг таким быть. Может, я и утрирую, конечно, и все не так плохо, как кажется, но, как по мне, это неправильно, когда твои потребности закрывают твои же люди. Но это ладно, есть еще один аргументик для будущего разговора с отцом, и хорошо, сейчас надо делами заниматься, а обдумать все еще будет время. Поэтому я спросил, а сколько вообще надо денег на увеличение охраны? Желательно набрать хотя бы 500 человек, нам ведь весной в дорогу, а учитывая, что с нами поедут и твои ребята, нам, чтобы избежать нападений вроде прошлого, лучше, наверное, вообще принять на службу 100 хороших воинов. Дед замялся, а я уточнил. Так, а денег-то сколько надо? Дед Вахтанг хитро на меня посмотрел, улыбнулся и ответил. Один человек обойдется 50 серебряных рублей в год. Вот и посчитай, сколько это будет всего. Ну, Подсчеты нехитрые, сотня бойцов обойдется в 5000. Немалые на самом деле деньги. Хотя зачем нам нанимать их на год, если они нам нужны будут всего на несколько месяцев? Собственно, этот вопрос я и задал деду. Тот как-то странно на меня посмотрел и ответил: нанимать лучше всего сразу на год, так и дешевле, и взять можно будет лучших из тех, кто не подведет. Я так понимаю, 5000 это только за сам найм, а их же еще кормить надо будет, одевать, обувать и прочим разным обеспечивать. Так, по-хорошему, да, но нам можно сэкономить и не думать пока об их внешнем виде, может, потом, если оставим их на службе. Я выслушал его, подошел к внушительной горке мешочков и, указывая на них, произнес: «Дед Вахтанг, давайте не будем экономить и сразу все сделаем правильно. Вот здесь на первое время, возьмите 10 мешочков, в каждом из них по 1000 серебряных рублей, а если потом понадобится еще, скажете, и я добавлю». Дед на это среагировал слегка неадекватно, он вытаращил на меня глаза и промычал что-то нечленораздельное, а потом выругался и тихо произнес: «Нет, пусть князь сам разбирается, с меня хватит». Затем покосился на остальное сваленное здесь добро, встряхнул головой и коротко сказал: «Позже зайду заберу». После чего он, не попрощавшись, тут же вышел из комнаты, а я подумал: «Интересно, а во сколько же мне обойдется набрать отряд будущих мстителей?» Пока дед Вахтанг занимался охраной и подготовкой к будущему великому переселению, а это на самом деле непросто, я крутился, как белка в колесе, стараясь успеть везде и всюду. Для начала я решил вопрос со своими отставными солдатами, предоставив им возможность самим решить, кто и где из них будет жить в будущем. Дело в том, что они успели неплохо вникнуть в дела, связанные с работой казино, а так как мне везде в этих заведениях нужны будут свои люди, им придется разделиться и разъехаться в разные стороны. Естественно, я не забыл устроить спектакль для деда Вахтанга, предварительно договорившись с солдатами, чтобы они подыграли, под названием «Расчет за службу». Отставники за все это время действительно стали моими людьми, да по-другому и быть не могло, ведь они зарабатывают гораздо больше своих коллег и ценят доброе к ним отношение. Из-за этого я на все 100 был уверен, что они об этом своеобразном розыгрыше не расскажут. Я всем им выдал значительные суммы денег, достаточно, чтобы они могли приобрести себе достойное жилье в любом городе страны. Поблагодарил за верную службу и как бы проводил с Богом. Деду Вахтангу объяснил, что это Сосун Давидович попросил отпустить их к нему на службу, дескать, очень уж они пришлись ему ко двору. Собственно, тот и не возражал, тем более что сам активно увеличивал охрану. Закончив с солдатами, я принялся просвещать тетю Тамару по поводу нашего совместного дела. Тут быстро не получилось. Если с выращиванием виноградников или изготовлением напитков тетка разобралась довольно быстро, то вот с идеями, как продавать нашу продукцию, пришлось неслабо повозиться, прежде чем она поняла, как и что делать. Все-таки народ здесь отличается от того, каким он будет в будущем, и некоторые мои идеи встречал, мягко сказать, настороженно. Так, на предложенные мной названия разных сортов чачи тетка поначалу отреагировала очень уж нервно, а я всего-то и предложил, что один и тот же напиток, совсем капельку дорабатывая, можно называть по-разному, ориентируя его на покупателя. Например, классический напиток, который мы для придания ему благородного оттенка в экспресс-режиме настаивали на щепе и в каждую бутылку с которым добавляли махонький стручок перца, я предложил назвать «Чача гусарская». Другой такой же напиток, но очищенный корицей, который даже на вид был более насыщенного цвета, назвал «Чача благородная». В общем, придумал броские названия, чтобы богатым людям поневоле хотелось приобрести эти напитки, притом все и разные. Но вот тетка не понимала и не хотела понимать, для чего это надо. В общем, потихоньку, помаленьку, но своего я добился. В общей сложности у нас сейчас 5 сортов разной чачи с яркими названиями, и главное, что каждый вид разливается в особой формы бутылки, изготовленные в Дербенте, с красивыми этикетками, в основном коричнево-красноватого оттенка. С изготовлением этикеток была отдельная история, и мне пришлось до хрипа убеждать своих компаньонов в их необходимости. Очень уж не хотелось им тратиться на матрицы, необходимые для примитивной печати этих самых этикеток. Еще больше народ сопротивлялся использованию сургуча на пробках с одинаковой печатью, которая как бы утверждала знак качества. Даже рассказывать не буду, чего мне стоило добиться своего и сделать так, чтобы все смотрелось дорого-богато. Правда, стоило этим бутылкам появиться в казино, как все вопросы были сняты. Местные богатеи просто перестали воспринимать напитки, если они продавались в обычных бутылках или тем более из бочонков на разлив. По сути, тот же продукт из-за красивой упаковки уходил в 3 раза дороже, и никого это не смущало. Тут же нашлись знатоки, которые часами рассуждали об оттенках вкуса и прочей лабуде подобного рода. Забегая вперед, скажу, что и в столице подобная подача вызвала фурор, особенно почему-то там пользовалась спросом чача гусарская. Но это ладно, пусть и с горем пополам, но эти вопросы я решил, а вот с отрядом мстителей случилась другая, не менее интересная история. Сосун Давидович выполнил свое обещание и привел мне сразу 3 побывавших в плену у непримиримых и сумевших освободиться человек. Но что это были за люди? 3 брата-чеченца, которые, по их рассказам, горя хапнули на всех 10. В плен они попали еще пацанами, когда им было 5, 7 и 10 лет, и даже рассказывать не надо, как они там себя чувствовали. Сбежали они только чудом, когда жители поселения схлестнулись с какими-то своими врагами во время нападения на это самое селение. Они и сами толком не понимали, как не сдохли в дороге и смогли добраться до своих соплеменников, которым оказались совершенно не нужны. В общем, относительно молодые еще парни, старшему из них всего 25 лет, хлебнули в своей жизни с лихвой, но при этом не сломались, а скорее наоборот, закалились и заматерели, превратившись в таких как бы волков, готовых рвать своих обидчиков на части. А главное, они не забыли о проведенных в рабстве годах и за возможность отомстить готовы были пойти на многое. Более того, по их словам, у них хватает знакомых, желающих не меньше их посчитаться со своими обидчиками, у которых когда-то по тем или иным причинам они побывали в плену. В этих местах, как выяснилось в дальнейшем, вообще недостатка в бывших пленниках не было. С чеченцами, старшего из которых звали Саид, мы подолгу разговаривали не один и не 2 раза, и если поначалу они из-за моего возраста, несмотря на предупреждение Сосуна Давидовича, смотрели на меня с недоумением и не воспринимали всерьез, то по прошествии некоторого времени все изменилось. Мне-то было пофиг на их ко мне отношение, главное, чтобы дело делалось, остальное – фигня на постном масле. Собственно, в какой-то момент, когда я сообразил, что меня слушают, но не слышат, я им что-то подобное и сказал, дав понять, что мне вообще-то от них ничего не надо. Если не найдем общий язык и не придем к взаимопониманию, то и стараться незачем, да и время терять жалко. Поэтому либо мы относимся друг к другу серьезно, либо вот дверь, а там порог. Проняло их это мое выступление, и именно после него и разговор у нас с ними пошел уже конкретный и серьезный. Я, собственно, пытался донести до них свое видение их действий, упирая на то, что им не нужно устраивать никаких сражений, а действовать по тому же принципу, что и их противники. Налетели, ограбили, рабов освободили и сбежали. И так постоянно в разных местах. Стать этаким партизанами на минималках, ну или народными мстителями, тут уж пусть сами решают, кем им быть, хоть князьями народными. Последнее изречение ну очень понравилось Саиду, и он в дальнейшем не раз и не 2 как бы в шутку упоминал, что недалек тот час, когда он станет князем. Но это так, смех и баловство. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки, и парни начали формировать свой отряд, чем занимались до самого моего отъезда. В общей сложности, подобных им мстителей набралось без малого 50 душ, и всех их мне пришлось экипировать, что было очень недешево и влетало в копеечку. Но я без всякого сомнения тратил деньги, даже при том, что прекрасно понимал, чем все может закончиться. Никто ведь не исключает, что первый рейд этого отряда может стать и последним. Тут уж все будет зависеть от удачи их командира и от его ума. Так-то Саид производил впечатление уравновешенного человека и далеко не дурака, но вот как он проявит себя в дальнейшем, остается только гадать. В первый рейд эти мстители ушли за 2 недели до того, как мы тоже отправились в дорогу, поэтому о его результатах я узнал очень нескоро. Но за день до того, как они должны были уйти, у нас с Саидом состоялся интересный разговор. Как-то так получилось, что с первой встречи он меня называл не иначе, как маленький князь. Вот и сейчас он задал мне вопрос, обозвав походу маленьким. Бесит, конечно, но виду я не подавал. Скажи, маленький князь, мы уйдем в набег, ты уедешь, где тебя искать потом? Ты не подумай, денег просить не будем, Наоборот, долги возвращать будем, твою долю добычи. Я усмехнулся и ответил: брось, Саид, получится освободить кого-нибудь из рабства, и уже хорошо, считай, что ничего не должен. Нет, тоже ничего страшного, главное, я буду знать, что хоть что-то попытался здесь исправить, хоть что-нибудь изменить. И все же, маленький князь, было бы хорошо, чтобы я или мои люди могли тебя найти. Я на это пожал плечами и ответил: еду я в столицу, где именно там буду жить, я сам не знаю. А на случай, если найдешь меня не сам, а пришлешь кого-нибудь другого, наверное, знак нужен, чтобы я точно знал, что человек пришел от тебя. Я немного подумал и спросил: у тебя есть какая-нибудь монета? Саид без промедления тут же достал откуда-то серебряную монетку незнакомого мне вида. Руби ее на две части. Одна половинка останется у меня, вторую дашь человеку, которого отправишь ко мне. По этой половинке я узнаю, что этот человек точно от тебя. Саид, не задумываясь, тут же достал из ножен монструозного вида кинжал, прислонил монету к деревянному столбу, возле которого мы сейчас стояли на базаре, и одним движением, не выпуская эту монету из рук, разрубил ее на две части. Я, глядя на это, чуть не умер от зависти, только и подумав: сука, когда же я уже вырасту? Собственно, на этом наш разговор и закончился. Саид отправился в свой первый набег, а я, соответственно, через пару недель к отцу в столицу. Кстати сказать, в этот раз подготовка к путешествию прошла мимо меня. Все на себя взял дед Вахтанг. Что говорить, если даже еще одну полевую кухню сделали по образу и подобию нашей, даже не поставив меня в известность. Сам отъезд я даже описывать не возьмусь, все было грустно, очень грустно. Я впервые увидел плачущую тетю Тамару. Глава 14. Ать-2, ать-2, задорно командовал капрал, а мы с моими ребятами, обливаясь потом, маршировали, с трудом удерживая на плечах тяжеленные ружья. Мысли мои при этом были нерадостными, да, что там, они были крайне злыми. Была бы моя воля, устроил бы в стране революцию 17-го года уже сейчас. Сука, я думал, только Павел был таким дурным, что занимался муштрой по прусскому образцу, а оказывается, нет, не только. Сынок его, Александр, похоже, ничуть не лучше. Не зря читал про него в прошлом мире, что он знал о заговоре против отца и ничего не предпринял. Сейчас понимаю, что он, наверное, вполне на это способен. Ать-2, ать-2, надрывался между тем капрал. Вот тоже урод, наверное, думает, что у него две жизни в запасе. Думает, что его издевательство над детьми пройдет без последствий. Ничего, скунс вонючий, если до царя пока не дотянуться, то тебя, гаденыш, гвардия не охраняет. Аукнется тебе эта строевая подготовка, немчура поганая. Найдутся добрые люди, которые отблагодарят тебя за твое рвение от всей широты русской души. Ать-2, ать-2, продолжал капрал как заведенный, а я, стараясь отвлечься от навалившейся неподъемной ношей усталости, начал вспоминать недавние события, столь значительно повлиявшие на мою жизнь, которая в очередной раз сделала резкий поворот совершенно не в ту сторону, куда я стремился. В дороге мы провели 2 месяца, а все потому, что двигались не спеша, и на то было сразу несколько причин. Это и набранная в охрану сотня бойцов, которые, что называется, притирались и налаживали взаимодействие между десятками, на которые их разбили. А главное, это мои ребята, которые поначалу не в состоянии были провести весь день в седле, а ехать в повозках мы изначально не планировали, хотя такая возможность у нас была. Нет, дед-то хотел забить на все и двигаться быстрее, но я убедил его не торопиться. Просто такой поход – это возможность для моих ребят приобрести бесценный опыт дальних переходов, вот и надо, чтобы они ощутили все прелести на своей шкуре. Кстати, передвигались мы с ними не только верхом, значительную часть пути мы и вовсе бежали на своих двоих. Хотя бы по пару часов в день мы проводили бегом, и к концу пути ребята высохли как таранка, вывешенная на сквозняке. Дорога прошла без проблем, никто в пути не заболел и тем более не умер, поэтому в столицу мы прибыли без труда. А вот в конечной точке маршрута начались наши приключения. Хорошо, что перед городом мы встали лагерем, а не поехали все скопом сразу к отцу. Оказывается, у него в Петербурге нет своего жилья, принадлежащего ему лично, и он снимает квартиру, пусть и огромную, как по мне, но разместить в ней всех наших людей невозможно. Поэтому и хорошо, что наши люди остались за городом, а к отцу сначала отправился только дед Вахтанг с парой охранников. Он хотел и меня сразу взять, но я, Честно сказать, слегка оробел. Сам не знаю почему, но решил пока остаться с обозом, обосновав это тем, что отца может и не быть на месте, он ведь на службе. Поэтому надо типа узнать, где он находится, и только тогда. Не угадал я, то ли повезло, то ли наоборот не повезло, но отец был дома, как и мама с сестренкой, и они не стали кого-то отправлять за мной. Нет, они поступили по-другому, загрузились в карету и примчались к нам в лагерь. Рассказывать о самой встрече не буду. Мама поплакала, затискав меня как живую куклу, но отметила, что я изрядно подрос. Сестренка зыркала на меня недоверчиво своими синющими глазенками. Она, кстати, больше походила на мать, и от отца ей достались только черные вьющиеся волосы, так что вырасти она должна настоящей мужской погибелью. Довольно редкое это сочетание, когда черные волосы и синие глаза, и очень красивые. Отец в этот раз тоже подошел и приобнял, но так, скупо, будто украдкой. Потом пришлось срочно решать, как быть с уймой приехавшего народа и с самим обозом. Все-таки разнообразного имущества, как и всяких товаров, мы привезли немало. Одних только подарков набралось аж на две телеги. Отец поначалу хотел отправить всех в расположение гвардейского егерского батальона, которым он с недавних пор командовал, но, немного подумав, отказался от этой идеи. Слишком много народа с нами прибыло, превращать воинскую часть в цыганский табор – не самая хорошая идея. Потом они с дедом Вахтангом начали обсуждать вариант аренды какого-нибудь жилья, но это тоже казалось не самым хорошим решением. Все-таки разместить всех в одном месте было сложно, а дробить на части не хотелось. Понятно, что я не смог остаться в стороне и предложил самое простое и, по моему мнению, очевидное решение. Может, просто купить какую-нибудь подходящую усадьбу? Отец осмотрелся и ответил: слишком дорого, 1020 обойдется. Ассигнациями или на серебро? Отец посмотрел на меня с подозрением, дед Вахтанг хмыкнул в бороду, мама улыбнулась, но тем не менее именно она ответила: на серебро, сынок, здесь вообще все дорого. В принципе, если продать все мои драгоценности, можно и вытянуть такую покупку. Так я, конечно, почти без денег останусь, но со временем, когда я распродам свою кучу дорогого хлама, все с деньгами наладится. Будет, конечно, не так, как я привык, но мне хватит. Поэтому, обдумав по-быстрому все эти расклады, я произнес: предлагаю несколько дней постоять здесь лагерем и поискать подходящую нам усадьбу. Если получится по-быстрому кое-что продать, то мы без проблем купим ее за мои деньги. Отец как-то протяжно протянул так, и при этом посмотрел на деда Вахтанга очень острым взглядом. У мамы глаза расширились до неимоверных размеров, и только сестренке было пофиг, она увлеченно облизывала леденец, который я преподнес ей в подарок. «Кое-что продать, это что?» – поинтересовался отец. «Долгая история, и в двух словах ее не расскажешь. Может, потом?» – легкомысленно отмахнулся я. Было видно, что отцу такое мое поведение не понравилось, но нагнетать он не стал, а вместо этого спросил: а сколько у тебя сейчас деньгами? Я секунду подумал и ответил: ну, 1012, может, 15 наберется, сказал я после секундного размышления и, увидев на лице отца непонимание, добавил: часть денег в иностранной валюте, ее еще менять на рубли надо будет. Тогда и думать не будем, сегодня же займемся поисками и будем покупать, тут же ответил отец. Собственно, после этого разговора дед Вахтанг отдал кое-какие распоряжения, и мы, взяв с собой телеги с подарками, отправились к новому для меня месту проживания. В этот день о делах особо поговорить не получилось. Меня, если так можно выразиться, приватизировала мама и замучила вопросами о том, как я жил на этом диком Кавказе, что там делал и так далее и тому подобное. В общем, затерроризировала напрочь. Да и с моими подарками мы разбирались довольно долго. Все-таки привез я целую кучу самых разных вещей, начиная от всяких ковров и тканей и заканчивая дорогой посудой и богато украшенным оружием для отца. Про сестренку, кстати, тоже не забыл, и она чуть ли не больше всех радовалась своему подарку, деревянной кукле с кучей сменной одежды. Специально ведь старался всем угодить, вот и про сестренку не забыл. Вообще я, конечно, родных не слабо удивил количеством, да и качеством подарков. Не ожидали они такого, ведь по всем раскладам я должен был приехать, если не совсем уж нищим, то как-то близко к этому. Наверное, еще и поэтому отец нет-нет да и поглядывал на меня искоса, как бы намекая, что мне нелегко будет объясниться. Я понимал, что разговор предстоит непростой, но не парился по этому поводу, сейчас все внимание было занято родными, и отвлекаться на обдумывание еще и взаимоотношений с отцом я был в принципе не готов и не согласен. Только на следующий день с самого утра состоялся конкретный разговор с отцом, к которому я теперь был готов целиком и полностью. Как и следовало ожидать, начался он с наезда, ведь дед Вахтанг доложил ему, что и как. «Ну, рассказывай, сын, как ты зарабатывал деньги, несмотря на мой запрет?» «Вообще на самом деле я сам не зарабатывал, даже палец о палец не ударил, только подсказывал добрым людям, как это можно сделать, а они меня взамен благодарили». Видя, что отец тут же нахмурился и, стараясь не доводить дело до неизбежного скандала, я поспешил добавить, можно спросить, дождавшись кивка в ответ, я продолжил, а почему, если мы князья, у нас нет своего княжества, хочешь увести разговор в сторону, чтобы избежать наказания за свои проделки, тут же просек тему отец, нет, да и ни за что меня наказывать, если только не для того, чтобы просто указать мне мое место. Тут уже отец посмотрел на меня каким-то повеселевшим взглядом и ответил, не представляю, как тебе избежать наказания за это твое казино. Я даже придумать не могу, какова должна быть причина, чтобы оправдать это твое нарушение всех писанных и неписанных правил. Да уж, вопрос ребром ставит. Ну что же, будем удивлять, благо дед Вахтанг, похоже, сдержал слово и не стал делиться с отцом моими предсказаниями, подумал я и начал говорить. Я сейчас постараюсь коротко рассказать, что и почему я делал, а уж верить мне или нет, это только вам решать. Но в любом случае я уверен в своих словах целиком и полностью. После такого вступления я, прикрыв глаза, как бы вспоминая, начал рассказывать о будущей большой войне, о сражениях этой войны, о ранении и смерти самого Багратиона, а закончив, спросил, разве желание повлиять на ход будущей войны в попытке спасти сотни тысяч душ от смерти, это недостаточное оправдание того, что я делаю? Ну и при чем тут деньги? Я так понимаю, опять про предков заговоришь? Тут же засыпал меня вопросами Багратион. Он, услышав о будущей войне, мгновенно постражел и превратился в военного. Да, предки подсказывают. Так с этим всем надо идти к государю, а не деньги зарабатывать. Хорошо, допустим, мы придем к государю и все расскажем, как он на это отреагирует. Я думаю, постарается оградить себя от вас, списав это все на постигшие вас сумасшествие. Хорошо, если только отстранит от воинской службы, а то еще в ссылку куда-нибудь отправит, а у вас маленькая дочка, которая эту ссылку может и не пережить. Поэтому идею к кому-то идти и обсуждать с посторонними подобные предсказания я считаю несусветной глупостью. Мало того, что не поверит, так еще и травить будут и обзывать нехорошими словами.